и толпа остановилась. Но все же люди смотрели не на него, а на бочонок с водой. И тут из толпы выступил сморщенный старичок, повернулся к толпе лицом, и та замерла. Вот теперь они смотрели на него. «А ну, сдали назад!» Голос у старика был не громкий, но сильный. Сильный не тембром, не обертонами, а той внутренней уверенностью, которую не слышишь, ты ее чувствуешь. «Стройся в очередь, кому какое место за вечерней кружкой, все знают. И шевелитесь, дневную норму никто не отменял, шторты раззявили». И толпа пришла в движение, лишь кто-то крикнул: «А сам-то первым пить будешь?» «Пить я буду последним», все так же негромко, но властно произнес старик. «А не хватит? Ну что ж, значит, кто-то забыл, где находимся, хапнул лишнего и сам себе судьей будет». Люди выстраивались в очередь. Выстраивались неохотно, толкались, но вперед уже не ломились. А дальше началась раздача воды. Подходили по одному под зорким надзором старика, делали глоток из кружки и передавали другому. Многие благодарили Анну, кто-то ее крестил, кто-то высказывал добрые пожелания. И вот теперь они стали похожи на людей. Как ни странно, вода закончилась, даже не на конце очереди, та пошла по второму кругу, и закончилась где-то на середине второго. Надо было видеть лица тех, кто был уже рядом, но воды им не досталось. Разочарование, досада, пристальный взгляд на бочонок, а вдруг, ну может еще немного. Но воды в бочке больше не было, зато она была у Стаса во фляге, и он ее достал. В конечном счете, никакого уговора с управляющим, что водой поделиться может только Анна, у него не было. Девушка свою миссию выполнила, и теперь Стас спокойно делился тем, что принадлежало именно ему. Тот возражать не стал, но фляги не хватило, совсем чуть-чуть. Все же она была магической, и в нее влезало 9 литров воды. Их осталось трое, включая и того старика. И тогда Стас достал свой последний резерв – пиво. Первую кружку сказал разделить между двух оставшихся в очереди, а последнюю отдал старику. «Держи, отец, заслужил». Выпил ее старик не сразу. Долго смотрел на пену, принюхивался, а потом пил не спеша, закрыв глаза. И только когда допивал, одинокая слезинка прокатилась по пыльной щеке. Едва с водой было покончено, управляющий, не прощаясь, исчез. Стас тут же кинулся к Анне, уверенности, что его магия лечения ей поможет, не было, но стоило попробовать. К счастью, сработала и магия, и парочка целительных зелий. Пусть действовали на здешние тела они не так эффективно, как на тело того же Стаса, но эффект был. Рука девушки, уже опухшая и начавшая синеть, снова приобрела привычный вид, зажили и ступни. Назад возвращались в хорошем настроении, а Стас расспрашивал о руднике. Работа на руднике была тяжелой и бесполезной. Весь день рабочие рубили камень и сносили его в кучи, а вечером те, кто выполнил норму, получали кружку воды. Вот так, они ничего не строили, ни к чему не стремились, и выполняли бесполезную, по сути, работу лишь за то, что в пошлой жизни от этой работы отлынивали. Этакое воздаяние за желание, чтобы такое сделать, чтобы ничего не делать. Тут они наверстывали все, чего стремились избежать в той жизни, тяжелого каждодневного труда, в тройном, если не сказать в большем размере. Ад был жесток, но справедлив. Ну а вот почему сама Анна или тот же Дмитрий избежали рудников, она не знала. Было несколько предположений, ведь они были не одни такие. Предполагали, что свободными искателями воды становился тот, чьи грехи не столь велики, или те, кто жил, надеясь на то, что им кто-то да поможет с решением финансовых вопросов, или те, кому кроме осознания собственных грехов стоило еще и определиться, готовы ли они на труд ради себя любимых, а если готовы, то на какое именно. В общем, предположений было много, а истину не знал никто. Так и дошли до побережья. Анна уже в третий раз спрашивала, поделится ли он водой завтра, ведь возвращаться сегодня на рудник и смысла особого не было, скоро заканчивалась смена, и после того, как выполнившие норму получат воду, у них будет возможность немного отдохнуть и выспаться. Так что смущать их излишним вниманием надзирателей, которые ни на шаг не отойдут от Стаса, было не слишком, по ее мнению, уместно. Конкретного ответа насчет воды Стас пока не дал, так как ему нужно было посоветоваться с Владимиром. По всему выходило, что лучшим вариантом было бы просто отчалить и возвращаться обратно. Но и Анну Стасу было откровенно жаль. То, что она сегодня совершила, было в лучшем понимании слова поступком, ну а завтра они могли подготовиться к такому походу получше, да и воды взять немного меньше, облегчив ношу. Владимир предложение остаться еще на день встретил таким взглядом, будто Стас предложил что-то крайне неприличное. По его мнению, валить отсюда нужно было немедленно, но Стас все же попробовал переубедить товарища. Зачем? Готового ответа у Стаса не было. Но Ад действительно оказался рядом с их городом как нельзя кстати. Это давало повод задуматься над законами, и особенно над их исполнением. Дмитрий был прав, заглянуть сюда до суда, того самого суда, что происходит с нами по окончанию жизни, было большим счастьем. У живущих на земле этой роскоши не было, там они могли только верить, или не верить во все то, что он сегодня видел своими глазами. Но это там, тут же им жизнь дала эту поблажку, глупо было этим не воспользоваться. Да и Анна, бросать девушку было предательством с его стороны. «Володя, а ты хотел бы тут оказаться?» – начал Стас. «Шутишь?» «Не совсем», – задумчиво ответил Стас. «У нас ведь там не рай, перекресток. И как оно там повернется, мы не знаем». «Что?» – местечко заранее решил присмотреть. Не без сарказма поинтересовался парень, уже понимая, к чему клонит его товарищ. «Нет», – вполне серьезно ответил Стас. «Хочу понять, что как раз не надо делать, чтобы...» Договаривать не стал. «Вот вроде все мы знаем, что делать не надо, знаем, и там, на земле знали, а многим ли это помогло? Вот взять их, первых, вроде же и все правильно делали, и о людях думали, а как случился переворот? Ведь не только одними обещаниями их монгол на свою сторону переманил, но и тем, что сами того не заметив, для остальных они стали чужими. Навредили они кому? Пожалуй, нет. А может, просто не успели. Ведь там, в деревне, они подмяли под себя все. Не со зла, конечно, без умысла. И вроде как само оно получилось. Да вот только зачастую, так и случается, что оно вроде само, а как оглянешься назад. И Стас не врал, и время, и место подумать над будущим тут было подходящее, мотивирующее, можно сказать, хорошо мотивирующее. Но говорить об этом он Владимиру не стал, а перевел разговор в другое русло. Задержаться тут на день-другой не такая уж и проблема. Посмотрим, лучше узнаем, как тут все устроено. А то есть у меня пара-тройка знакомых в деревне, которых бы я с удовольствием сюда на экскурсию привез, да и забыл бы тут на пару недель для их же блага. Как думаешь? Владимир не ответил, но понимающе улыбнулся. Ну вот и решили, подвел итог Стас. Завтра еще тут побудем, а дальше посмотрим. Весь этот разговор происходил на корабле, в кубрике, подальше от ушей Анны, что ждала вердикта на берегу, и как только Стас убедил Владимира остаться, он вышел, чтобы сообщить об этом девушке. Дмитрий, к слову сказать, после появления управляющего на время куда-то исчез, и винить его в этом было трудно. Он тут был довольно давно, и явно не питал тяги к лишним приключениям на свою пятую точку. Но теперь появился и он. Выслушав Стаса, обрадовались оба, и хоть причины у Дмитрия и Анны были разные, но хорошие новости людей сближают, а уж в трудные моменты подавно. Дмитрий тут же пристал к Стасу с вопросом, действительно ли они собираются ли приплывать они сюда в будущем, и стоит ли ждать тут других представителей их мира. В первом Стас был, мягко говоря, не уверен, а вот относительно второго вопроса ответил утвердительно. Посмотреть на Ад собственными глазами, ничем особо не рискуя, захотят, видимо, многие, да и полезно это, знать, что тебя ждет, если в там, их довольно комфортном мире они не найдут в себе сил дожить их жизни достойно. Услышав мнение Стаса, Дмитрий тут же загорелся идеей сделать на берегу что-то вроде маяка или, хотя бы, беседки. Понять его было можно, в этом иссушенном мире туристы с другой стороны залива были неплохим источником воды, вот только идею свою он обосновал несколько по-другому. «Вам за воду, конечно, спасибо, но неправильно это, брать ничего не давая взамен, а так хоть что-то для вас сделаю, воду, так сказать, буду отрабатывать». Спорить Стас не стал, по крайней мере, эта работа имела хоть какой-то смысл в отличие от труда на рудниках, да и на душе так было спокойней, а то как управляющий еще накинет Диме срок за нарушение условий пребывания в Аду, с этого станется. Тянуть со своей идеей тот не стал, и довольно спор начал выкладывать что-то вроде стеночки из камней. Было видно, эта работа человеку нравится, за долгие годы он делал что-то полезное, кроме как постоянного поиска и, похоже, был этим счастлив. Увы, очень скоро стало ясно, что без связующего раствора ничего путного построить не получится. Но и тут мужчина унывать не стал, и спросил у Стаса, Нет ли у него какой-нибудь емкости? Стас предложил большую корзину, что использовал для сбора растений и таскал постоянно в сумке. Та вполне устроила новоявленного строителя. В корзине Дима вскоре притащил сухой глины. Вот только воду пришлось брать морскую. К процессу с видимым удовольствием присоединилась и Анна. Ей было поручено месить глину. И скоро все это действие девушка превратила в зажигательный танец ля Челентана. Так прошел вечер, ведь солнце здесь и не собиралось спешить за горизонт. И время приходилось сверять по внутренним часам. Когда полоска на горизонте стала совсем черной, а границу миров тут было видно даже лучше, чем с их берега, стройку века решили приостановить до утра. Дмитрий на это время решил уйти от корабля куда подальше. Он то и дело оглядывался вглубь материка, ожидая увидеть надсмотрщиков, и похоже, это ожидание ему вконец надоело. Стас тоже готовился отправиться на корабль поспать, когда к нему, отдыхающему в тени каменной террасы, подошла Анна. «Стас, извини меня». Извинения девушки парня откровенно удивили. «За что?» Анна смутилась. «Ну я, в общем, управляющий был, наверное, прав. Мне не стоило просить тебя нести эту бочку с водой». «Глупости», — уверенно ответил Стас, считая, что бы там ни думал себе этот местный щеголь в костюмчике, а простое желание парня помочь девушке, да еще в такой ситуации, это нормально. «Ты не понимаешь», — все так же не поднимая головы и явно испытывая неловкость, заговорила Анна, «ты ведь не знаешь, почему я попала сюда, да еще и со своим гражданским мужем. Зато я знаю, что ты его любишь», — все так же уверенно ответил Стас, который втайне даже завидовал тому черноволосому парню. «Такую любовь редко встретишь даже на земле, а тут в аду». Девушка пристально посмотрела на Стаса, а потом выпалила: «Я была воровкой на доверии, не только воровкой. Ты не понимаешь, я ведь не только крала. Маленькая беззащитная девушка, которой так не повезло в жизни, а они ведь велись на это, как телята. Мы с моим мужем чего только не придумывали, смеялись. Тогда жизнь казалась увлекательной сказкой, я играла, я даже порой сама верила в то, во что играла, это мне казалось таким забавным, а потом они попадали в руки Клима, он сам себя так любил называть, стеснялся, наверное, что мама его назвала Сережей, и тогда для них сказка, в которую я их заставляла поверить, заканчивалась. Он обычно просто обирал их, выжимал сколько мог, а если не получалось, на нас кровь, Стас, вот поэтому мы здесь. Я дрянь, Стас, и ты даже не представляешь, какая». Стас молчал, а что тут было сказать? Он ей не судья, и все же ему было жаль ее, искренне жаль. Впрочем, было жаль и тех, кто доверился ей, он ведь и сам с радостью поддался ее чарам. «И что, тебе было их не жалко?» — после паузы спросил он. Девушка отвернулась, уговаривала себя, что все, что им от меня нужно, так это залезть ко мне в постель. Помолчала: «Знаю, что врала себе, но так было проще. А деньги, деньги они не пахнут. Тогда я думала так, а сейчас стыдно, и перед тобой стыдно, и перед ними тоже. Дурой была, жить красиво хотелось, думала, что неважно как, главное сколько, а вот тут на многое уже по-другому смотришь, бог он хитрый, тебе ведь тут не только то, что ты делал, напоминают, тебе образами рассказывают все то, что другие испытывали, те, кому ты сделал больно, стыдно и страшно». Просидели они еще долго, девушке надо было выговориться, Стас не возражал. Глава 5. С утра проверили кладку, и на удивление она оказалась довольно прочной. Выложили еще несколько рядов стен, к полудню начали подготовку к новому походу на рудник. Стас основательно потрудился над бочонком, сделав веревочные лямки как у рюкзака, пожертвовал своими сапогами. Правда, портянки из парусины наматывать пришлось в невероятном количестве, но теперь Анна была обута. А еще Стас заставил ее поесть. Да, потом ей снова придется отвыкать от пищи, но он собирался оставить ей приличный запас и передать еще с оказией. Но даже если это не получится, то сейчас набраться сил было важнее, сокращать количество воды. Анна наотрез отказалась. Так что ко второму походу на рудник Анна была готова не в пример лучше, чем вчера, им так казалось, но реальность, как это часто бывает, внесла свои коррективы. Когда все было готово, и они уже собрались отправиться в путь, вновь появился управляющий. «Вы так ничего и не поняли», — покачав головой, произнес он, — «за все в этой жизни нужно платить. И если вы за что-то не заплатили там, то поверьте, за это вы сполна заплатите здесь». С этими словами он театрально щелкнул пальцами, и сапоги на Анне исчезли. «Ну, «Ты и сука!» — не выдержал Стас. «Ты, что же творишь, гнида? Она же просто девчонка. В тебе хоть что-то человеческое осталось?» Управляющий холодно посмотрел на парня. «Есть ли во мне человеческое?» «Да, есть. И ты удивишься, оно называется долг. Знаешь, я ведь в прошлой жизни был адвокатом, очень хорошим адвокатом. И когда по молодости я защищал тех, кто совершал преступления, мне очень хотелось верить, что даже если я развалю обвинение, то люди одной ногой, уже оказавшиеся в тюрьме, одумаются, и повторять своих противоправных действий уж точно не будут. Я ошибался. Они запоминали лишь то, что бы ты ни совершил, тебе лишь нужен хороший адвокат и связи, все. И тогда вы стали сами судьей?» Не без издевки спросил Стас, намекая на то, что и теперь он тут выполнял роль судьи, но уже, по сути, над осужденными. «Нет», — грустно покачал головой тот, — «я просто начал брать с них больше денег. Решил, что если им можно так жить, то почему я, закон никогда не нарушавший, должен жить хуже? Я стал богат, не нарушив ни одной статьи Уголовного кодекса. Вот только здесь я узнал, что местному суду на это плевать, и свой приговор получил не за нарушение, а за действия, паскудные, надо сказать, действия, в отношении правды и отношении морали общества. И теперь вы им за это мстите?» — не сдавался Стас. «Нет, месть — это тоже порок», — все так же спокойно ответил он. «Я просто честно выполняю свою работу. А если вам кажется, что она собачья, сучья, как вы выразились, то, возможно, вы и правы, но это мое наказание, наказание за то, что когда-то я заменил для себя человеческие ценности статьями УК. Но свой крест я предпочитаю нести честно, так что никому, ни ей, ни вам, я не позволю превращать ад в балаган. Запомнили? А теперь можете помочь ей поднять бочонок, но если вы в дальнейшем сделаете хоть попытку ей помочь, то знайте, я, не задумываясь, превращу воду в песок». Стас с управляющим был в корне не согласен, и пусть доводы его звучали логично, но есть же в мире не только какие-то нормы и условия, в нем есть и то, что невозможно регламентировать ничем: сострадание, милосердие, простое желание помочь ближнему. В каких уставах сказано про это? Каким регламентом определено? Ах да, сказано, в Библии, Коране, Трипитаке. Вот только для управляющего всю его жизнь, похоже, важны были лишь правила, и даже тут он продолжал оставаться верен им. Но спорить Стас не стал, помог Анне удобнее устроить бочонок на плечах и отправился за ней в путь. Идти девушке было трудно, ее заметно пошатывало, и было видно, с каким трудом дается ей каждый шаг. Но все же она шла. Кровавые отметины с рассеченных ног появились теперь гораздо раньше, и Стас не без оснований полагал, что руку к этому приложил не местный рельеф и камни, а сам управляющий. Но комментировать сие не стал, лишь крепче сжал кулаки, желая этому уроду никогда больше не покинуть ада. Большую часть пути Анна прошла хоть медленно, но без падений. А вот когда из-за пригорка уже показался рудник, и было-то до него метров 400, она обернулась, и Стас увидел на ее лице отчаяние. Силы покинули девушку, и незакушенная до крови губа, ни близость цели не могли заставить ее держаться на ногах. Она зашаталась и едва удержалась, чтобы не упасть. «Ты можешь его тащить», — быстро сказал Стас, понимая, что еще миг, и та просто рухнет без сил. Анна буквально грохнулась на колено, рассекая кожу, но равновесие удержала и спустила бочонок как драгоценную ношу на землю. Тащить бочонок не пришлось, его, оказывается, можно было катить. Сам Стас даже не подумал об этом, так перепугался в тот момент за девчонку, а она вот сообразила. Упираясь всем телом, метр за метром, она двигалась к цели. И вот теперь, когда босые ступни девушки были видны из-за изменения угла прилагаемой силы, Стас увидел ее раны. Их вид добавил к переполнявшей его ненависти к управляющему еще немалую толику гнева. Ступни не просто были посечены, они были разбиты в лохмотья. И как Анна еще держалась на них, как могла ступать, испытывая непереносимую боль, было для Стаса загадкой. И все же она продвигалась вперед. Работа на руднике остановилась. Взглянув туда, Стас увидел, как все побросали работу и выстроились у невысокого вала, окаймлявшего территорию. Они бы, наверное, и за пределы вышли, но путь им преграждали 6 бесов, выстроившихся с этой стороны периметра. И все же надзирателям было неспокойно, это было особенно заметно по нервно вздрагивающим кнутам в их руках. Похоже, они вполне серьезно опасались бунта. А в то, что такой бунт возможен, поверил и сам Стас. Смотря на лица людей, он видел не вчерашнюю жажду, не ту, что возникает от недостатка влаги, не ту, что порождается желанием получить что-то, нет, он видел сосредоточенное напряжение, и плевать им сейчас было на воду, они переживали за Анну, и она дошла, докатила этот чертов бочонок до цели, и бессильно опустилась рядом с ним на колени. Воду, как и вчера, помогал наливать Стас, но первую кружку, протянутую так и не вставшей Анной своему мужу, он тут же вернул ей обратно под одобрительный гул голосов. «Пей, тебе сейчас это нужней, мы подождем». И было в этих словах, в этих лицах, обращенных к ней нечто, что заставляло сильнее биться сердце, что-то, что утверждало, не предполагало, а именно утверждало, они были людьми, возможно, плохими людьми, но этот поступок маленькой девушки заставил их вспомнить то человеческое, что есть в каждом из нас. Глядя на эти лица, Стас повернулся к управляющему: «На, выкуси, гнида, и пустят не курорт, но и здесь есть место и доброте, и состраданию, и тому маленькому подвигу, что заставляет нас читать легенду о Данке и восхищаться мужеству тех, кто готов бороться за счастье других, ничего не прося взамен». А управляющий стоял со своей неизменно постной и спокойной физиономией, словно не понимая, что тут, на его глазах, эта девчушка только что доказала всю ущербность тех слов, что он сказал перед выходом. Столпотворения на сей раз не было. Едва бочонок занял свое место, люди сами подались назад и вправо, образуя очередь. Ни толкотни, ни пререканий. Они подходили по одному, и каждый старался сказать Анне что-то хорошее, поблагодарить ее, ободрить. Многие спрашивали, ждать ли ее завтра. После первого такого вопроса, Анна призывно посмотрела на Стаса, но тот лишь тихо ответил: «Посмотрим», потому что у него самого ответа на этот вопрос не было. И дело было не в том, что ему хотелось как можно быстрее уехать, и уж тем более, что ему было жалко воды, у него до сих пор перед глазами стояли эти разбитые в кровь ноги, где кожа лохматилась ошметками, и кровь заливала землю. Но Анна истолковала его слова по-своему, или просто не услышала, и все повторяла: «Конечно, мы придем, ну как же мы вас бросим». Вода на этот раз закончилась практически на конце второго круга, так что последним могло достаться даже больше. Фляжку Стас прихватил не одну, а одолжил еще и у товарища. Но вот же вопрос, вроде дают, пей, но нет же. Сделав несколько глотков, они все равно передавали кружку дальше. Пришлось начать третий круг. Теперь кружка буквально шла по рукам, каждый делал малюсенький глоточек и передавал ее дальше. Всем не хватило, но, похоже, людям это было не важно, важен был сам факт честного распределения. Подлечив Анну, и уже уходя, он посмотрел на них, они улыбались. Где-то на середине обратного пути Анна повернулась к Стасу: «Мы ведь завтра снова придем к ним». «Нет, не так, как сегодня, если мы и вернемся, то воду понесу я». Сказать это стоило Стасу большого труда, но, уже уходя, он решил, что хватит, хватит давать управляющему шанс издеваться над девушкой. «Позволь мне, ну пожалуйста». Анна резко остановилась и схватила Стаса за грудки: «За что ты со мной так? Да как так?» Он даже растерялся от такой реакции. «Но ты же видел, они поверили мне, они поверили в нас, они же будут ждать. Как же ты можешь?» «Да получат они свою воду», — буркнул Стас. «Только пойми, мне-то нести ее будет легче, я ведь парень, у меня есть сумка, а она, между прочим, резко сокращает вес содержимого. Так что хватит этому садисту калечить твои ноги и наслаждаться твоими мучениями, обойдется». Глаза девушки расширились, лицо исказило гримаса гнева: «Дурак, да плевать мне на ноги, и на этого урода мне тоже плевать, хочет, пусть хоть стекло битое под ноги сыпет, все равно донесу, но не лишай меня шанса сделать для них хоть что-то. Разве ты не видел, как они смотрели? Разве ты ничего не понимаешь? Здесь же нет ничего, вообще ничего, только эта пустыня, рудники, жажда и безнадега. А это ведь, это не только вода, это...» Она запнулась, захлебнувшись эмоциями: «Это же капелька жизни, той старой жизни. И пусть я дрянь, пусть жизнь свою пустила под хвост, пусть жила как сука, но лишай меня шанса сделать хоть что-то хорошее в этом мире, не для себя, для других. Ты же сам говорил ему, что у каждого должен быть этот шанс, так почему же ты со мной так?» Анна заплакала: «Они ведь верят, они же ждут меня». А потом подняла взгляд: «Ну хочешь, я на колени встану, хочешь, сделаю все, что попросишь, только не отнимай у меня воду». и она упала на колени. Стас внутренне взвыл. Стыдно стало так, что он готов был провалиться сквозь землю. Господи, да что же это творится? Он ведь хотел, как лучше. Он поднял Анну с земли. Прости, хотел, как лучше. Будет тебе вода. До берега шли молча, а на берегу состоялся разговор с Владимиром. Тот уже все подготовил к отплытию и только ждал возвращения Стаса. Разговор получился сложный. Это ад, Стас, ты понимаешь, ад, и мы договорились отплывать сегодня. Тут нет монстров, это вообще не наш мир, и оставаться здесь. Владимир посмотрел по сторонам. Зачем? Может, затем, стараясь оставаться спокойным, ответил Стас, что кто-то ждет от нас помощи. Помощи, а ты не забыл, за что они тут оказались? Не забыл, я даже не знаю, и знаешь, знать не желаю. Просто они оказались здесь за дело, а вот мы, ты то, что сам об этом думаешь. А я думаю, что нам дали посмотреть, чем наша жизнь там, Владимир указал в сторону их мира, может закончиться, если головой не думать. Посмотрел, достаточно. И как, не тянет. Стас вздохнул, знаешь, если собрался плыть, уплывай. Только оставь мне воду и немного припасов. Ты с ума сошел, Владимир, это заявление, похоже, проняло до глубины души. А как ты назад возвращаться собираешься? Снова ждать меня будешь? А если шторм, если я корабль разобью? Ответил Стас не сразу. Знаешь, если я сейчас уплыву, вот тогда я точно окажусь здесь. Потому что если не окажусь, если он меня сюда сам не пошлет, я его не пойму. Есть такие моменты в жизни, что если не сделал, мог, а не сделал, то не человек ты, ты даже не сволочь, ты Иуда. Влад смотрел на Стаса так, как будто бы видел первый раз в жизни. Ты серьезно? Стас пожал плечами, наверное, да. Просто чтобы меня понять, тебе самому нужно туда сходить. Думаю, там ты все поймешь сам. Владимир в сердцах сплюнул, но согласился. Ладно, завтра я иду с вами, а там посмотрим. Вечер прошел спокойно. Стас и Анна помогали Дмитрию строить их маленький портик. Влад ушел на судно и не показывался оттуда до утра. А утром, ближе к полудню, они снова собрались в путь. Сокращать количество воды Анна снова отказалась наотрез. Стас и не спорил. Но едва он водрузил бочонок на спину девушки, тут же появился управляющий. И он был зол, очень зол. Смотря на него, Стас подумал, что тот запретит новый поход или выкинет что-то еще, но тот только зло стрельнул на них с Владимиром глазами и, поджав губы, всем своим видом показал, что готов сопровождать процессию. «Похоже, эта сволочь задумала гадость», — подумал Стас. Но делать было нечего, не отказываться же из-за предчувствия от похода. Глава 6. Началось все, как и всегда. Да, Анне было тяжело, но Стас после вчерашнего разговора понимал, насколько для нее это важно, и боялся не того, что она не дойдет, а того, что управляющий может выкинуть что-то этакое, неожиданное. Но время шло, девушка пусть и с трудом, но продвигалась к своей цели, а ничего не происходило. И когда Стасу показалось, что бояться нечего, все чуть не испортил Владимир. Заметив, что девушка рассекла ноги и у нее идет кровь, он сначала попытался протянуть то зелье исцеления, но Стас его тут же остановил, напомнив прошлые предупреждения управляющего. Но когда та, уже шатаясь, едва шла, Стас заметил, как у друга сначала сжались кулаки, а потом и вовсе в руках появилось оружие. На этот раз Стасу пришлось буквально встряхнуть парня и, смотря ему в глаза, выпалить, что «не нравится». «Мне это тоже не нравится. Вот только если ты сейчас вмешаешься, эта скотина превратит воду в песок и все зря. Все, понимаешь, и разбитые в кровь ноги, и весь этот путь, и надежды, и ожидания тех, кто ждет. Ты этого хочешь, но у нее же ноги», — произнес побелевший Влад. «Она же по камням, как ты на это смотреть вообще можешь?» «Могу», — зло ответил Стас, — «и на это могу, и на то, что она вряд ли осилит весь путь с бочонком на спине, могу, и не спрашивай, как, просто иди рядом, слышишь? А потом, потом как вернемся, поговорим». И Владимир шел, шел, также играя желваками скул, со сжатыми кулаками, как до этого ходил этой дорогой Стас, шел и молчал. А потом они пришли. Анна смогла донести бочонок до самой границы рудника. Возможно, причиной этому был вчерашний разговор, или злой управляющий, жалости от которого ждать не приходилось. А может, она слышала разговор Стаса с Владом и боялась, что если споткнется, то того уже не остановит ничто. Но главное, она дошла. Их встречали, но что-то изменилось. Что именно, Стас понял, смотря на местных узников, на их лица, а еще на увеличенную до 10 команду надсмотрщиков. Нет, Анну они ждали и смотрели на нее с благодарностью, но вот только, они еще бросали взгляды на своих надзирателей и управляющего, и тогда на их лицах читался не страх, как раньше, а вызов, порой неприкрытое неповиновение, ненависть. Но все менялось, когда они подходили к Анне, их лица разглаживались, стиснутые в узкую полоску губы трогала добрая улыбка, и в глазах зажигалась доброта. Они, как и раньше, благодарили девушку, говорили добрые слова, крестили и заявляли, что такому ангелу, как она, не место в аду, кивали Стасу как старому знакомому, и с любопытством разглядывали Владимира. Снова два круга, снова управляющий исчез, как только закончилась вода, снова Стас исцелил раны Анны, а потом они отправились в обратный путь. Некоторое время Владимир шел молча, а потом, остановившись, выпалил: «Да какого черта, вы все это терпите?» Стас и Анна посмотрели на него грустно и с сочувствием. Они уже прошли все это, выстрадали и приняли. Им нечего было сказать этому парню, прошло-то всего два дня, но за ними скрывалась вечность. Так бывает, когда жизнь берет тебя за шкирку и встряхивает. Вроде все было только вчера, а как вспомнишь, словно и не ты был до этого, кто-то другой, наивный и глупый. За остаток пути они не проронили ни слова, а на берегу их ждал сюрприз. Сюрприз был тощ, высок и угловат. «Алан», — представил незнакомца Дмитрий, — «вот, встретил его сегодня». После чего посмотрел на Стаса таким умоляющим взглядом, что и говорить тут было нечего. Стас сплавал на корабле и наполнил флягу. Вернулся, видя, каким жадным и в то же время исполненным надежды взглядом на него смотрит вновь прибывший человек, он не удивился и даже не растрогался. Ад умел ломать психику людей, как выяснилось, даже тех, кто к этому аду не принадлежал. Тут была другая жизнь, другие правила. Пил Алан, как и все, крупный глоток, и только потом медленное поглощение жидкости мелкими глотками уже набранной в рот по второму кругу воды. А потом они снова строили портик, теперь им помогал Владимир. Алан также остался, и прогонять его ни у кого даже в мыслях не было. Так закончился день. Последующие два дня прошли примерно одинаково. С утра они строили. Строили, надо сказать, быстро. Стас как-то даже подумал в шутку, что работая их грешники так на земле, втроем заменяли бы бригаду гастарбайтеров. Но тут было другое. Здесь эти люди работали не за деньги, и, как понимал Стас, даже не за воду. Тут было иное. Эта работа приносила им радость своей осмысленностью, своей привычностью к прежнему миру. Да, они работали с умыслом, надеялись, что и дальше сюда будут приходить сюда и привозить воду, но это не отменяло их желание творить, вкладывать не только свой труд, но и душу во все это дело. А в полдень Анна снова несла полбочонка с водой на рудник. По настоянию Стаса она теперь питалась по 6 раз в день. Да, именно так, как говорится, как на убой. И причина этому была проста, ей нужны были силы. Откорм давал свои плоды, скулы уже не так сильно выпирали на лице, да и на костях вроде как прибавилось мясо. О том, что ей впоследствии придется снова отвыкать от еды, Стас, конечно, думал. Но, во-первых, он надеялся, что корабль будут сюда заходить теперь регулярно, все же взглянуть на ад следовало многим, а во-вторых, они оставят тут достаточно продовольствия до следующего приезда, главное, чтобы до него не добрался управляющий. Общее состояние Анны благотворно влияло не только на ее внешний вид, но и на выносливость. Оба раза девушка донесла бочонок до места назначения без остановок. Да, ей было тяжело, да, ноги ее все так же кровоточили к концу пути, но сил теперь хватало. Похоже, изменилось и отношение ко всему этому и у управляющего. Он все так же появлялся перед их походом к руднику, все так же неотступно следовал за Анной со своей неизменно постной физиономией, но очевидных пакостей не делал, нотаций не читал, да и вовсе было похоже, что просто контролировал этот процесс как неизбежное, по его мнению, зло. Немного изменилось и то, что происходило теперь на руднике. Люди научились выпивать воды ровно столько, чтобы хватало как раз на один круг. Столпотворения уже не случались, и только душевное отношение к Анне осталось неизменным. В голосе, взглядах, словах. Стас, исподволь наблюдая за процессом раздачи воды, каждый раз ловил себя на мысли, что ему трудно поверить, что здесь собрались грешники, отбросы общества, насильники, казнокрады, убийцы. Нет, они не были ухоженными и воспитанными, у них не было хороших манер, но когда они подходили к девушке, у них были очень искренние добрые лица. В них не было лжи, это чувствовалось. И невольно возникала мысль, Да, ад жесток, но может быть и прав был управляющий, когда говорил, что только так, поставив человека на край выживания, лишив его всего, можно заставить душу раскрыть все то лучшее, что в ней есть. Перемолов отчаянием все то негативное, что в ней было. Однозначного ответа на этот вопрос у Стаса не было, но все же, а на седьмой день их пребывания произошло маленькое чудо. Уже вечером после того, как очередные строительные работы были закончены и, напившись, Дима и Алан ушли спать в построенный ими домик, Стас задержался возле каменной ограды, которую они сегодня закончили вокруг их простенького строения. Спать не хотелось, каких-то особых планов и мыслей не было, и он, скорее ради любопытства, нежели в надежде на успех, решил попробовать посадить в эту почву зернышко пшеницы. Сама мысль о том, что тут что-то может расти, может и была ущербна, все же от это, но было скучно, так, почему бы не попробовать. Взяв комочек глины, оставшийся от строительства, он пальцем сделал неглубокую лунку, воткнул зернышко и, осмотревшись, чтобы никто не видел, капнул в лунку немного бесценной влаги. Ожидать немедленного результата, наверное, было глупо, но он просидел рядом с этим местом довольно долго. Увы, хоть пшеница и росла в этом мире всего за день, пока ничего не происходило. Он собирался уже уйти спать, когда услышал шаги Анны. Девушка, похоже, возвращалась с рудника, куда ходила вечерами встретиться с любимым. Увидев его, она перепрыгнула забор и решила сесть рядом. Ее рука невольно должна была опуститься как раз на то место, где было закопано зерно, и Стас придержал руку. «Не сюда», — он отвел руку чуть в сторону, — «я тут зернышко посадил. Знаю, что ничего не получится, но все же, а вдруг?» «Зернышко», — девушку это явно заинтересовало, и она буквально прильнула к указанному месту взглядом, опустившись для удобства на корточки. Стас промолчал. «Наверное, это глупо надеяться на чудо, не предназначено это место для жизни, у этих мест иная слава и задачи. Но так, наверное, устроена психика человека, что, даже понимая умом всю тщетность попыток, он иногда просто хочет верить в чудо, наперекор логике, наперекор обстоятельствам и здравому смыслу».